Глава 23. Решить я не успел, потому что вместо меня с той половиной Геркулеса, на которой осталась голова, заговорил рыцарь. «Как ты посмел сюда явиться, предатель?» – презрительно пробасил служитель и медленно опустился на землю. Я только хотел заявить, что ополовиненные люди не разговаривают, но Герка это правило, видимо, не касалось. «Я? Предатель? А ну, повтори!» Паузами неестественно выдавливала слова из себя половина здоровяка. «Герк, уровень 59, здоровье 43%. Визор внезапно смог идентифицировать маркер Геркулеса, и я впервые узнал о нем хоть что-то. Все-таки Герк реально меченый, а не моб или боевой болванчик с примитивным алгоритмом, а это многое меняет. Меченые третьего сектора имеют уровень не выше пятого, последствия голода. Администрация города и ключевые персонажи, насколько я знаю, в районе 30-х уровней. И раз Геркулес не боевой алгоритм, а мыслящий НПС, то он сам развился до капа измерения. Но с какого хрена он тогда вчистую проиграл сейчас? Как же обожаю скрытые механики. Шутка. «Мерзкий предатель», — призывно повторил рыцарь и двинулся в сторону собеседника, — и сделал это явно не для того, чтобы расслышать его получше. «Не, приятель, добить я его не дам», — самоуверенно заявил я и побежал на перехват. Заметив меня, служитель ускорил шаг, а в его ладони стал стремительно разгораться пучок света. Я, не сбавляя скорость, инстинктивно прикрылся рукой, ожидая ослепляющей вспышки, но свет стал внезапно принимать форму копья, однако слишком медленно. Осознав, что время есть, я прожал рывок и в считанные мгновения оказался перед половиной Герка, голова которой гневно смотрела на неприятеля. Сердитый взгляд против копья в лоб, Геркулес – прекрасный стратег. Избрав вместо тактики гневных гляделок тактику отступления, я на полном ходу схватил Геркулеса двумя руками за плечи и попытался развернуться, но кое-что сразу пошло не так. Я даже от земли оторвать здоровяка не смог. «Да сколько же ты весишь?» – прохрипел я, перебирая варианты, и услышал свист за спиной. Испугавшись, что нас обоих сейчас проткнет одной атакой, и это будет тупейшая смерть на свете, я прожал режим тромбли, надеясь, что он проработает хотя бы долю секунды. Этого мне хватит, чтобы откинуть тело Герка в безопасную зону. Не успев понять, сработало или нет, я изо всех сил попытался кинуть тяжеленную полутушу подальше. И получилось, мягко говоря. Очень мягко говоря. Туловище Геркулеса вылетело из моих рук, как из пушки, и с диким грохотом пробило несущую стену окраинного трехэтажного здания, которое тут же обрушилось. Сила буквально растекалась по телу. Я вдруг начал слышать каждый шорох, и в долю секунды определил местоположение Сайлы и Катрины. Они живы и находятся в полукилометре на запад. Зрение прояснилось, и я в мельчайших деталях мог рассмотреть, как из-под завалов здания, к оторванным ногам Геркулеса, будто цветы к солнцу тянутся кровавые спирали. Живучий гигант, ничего не скажешь. Я вдруг резко почувствовал, что могу все. Окажись сейчас на моем месте та горилла 59 уровня. Я бы бросился сражаться с ней голыми руками, но у меня и так было на ком проверять практическую эффективность характеристик 80+. И почему я раньше не додумался прожимать режим тромбли после рывка, который удваивает скорость? А ведь еще можно совместить с трусливым побегом, стимуляторами и эквипом на фулл скорость. В голове все прокручивалось так быстро, будто вокруг меня все замерло. На то, чтобы осознать ситуацию, ушли какие-то доли секунды, будто система замедлила весь мир вокруг, кроме моих мыслей. От ощущения всесилия меня отвлекли логи, которые любезно оповестили о получении 1 единицы урона. И стоило мне потерять концентрацию, как мир вокруг закружился с прежней скоростью. Одним ловким движением я вытащил световое копье из груди и попытался метнуть его обратно в рыцаря, но оружие просто с шипением испарилось в моих руках. Ну и ладно, не очень-то и хотелось. «Тебя не должно здесь быть», — донеслось за спиной. Внимание, запрос на перемещение в шестой сектор получен. Оценка необходимых требований для перемещения. Отказ. Нельзя покинуть зону активного квеста. Перемещение отклонено. Я обернулся на служителя, пытаясь понять, что за чертовщина творится в логах, и увидел, как он пристально смотрит на меня. Знакомый холодок пробежал по телу. Не раз и не два я испытывал на себе сканирование цифровой личности и точно определил, что это было оно. А я только посчитал, что все под контролем. И уж с зашкаливающими характеристиками я точно неуязвим. Но ведь этот ублюдок – один из хранителей барьера, и они управляют всеми порталами региона. А имею ли я право его убить? Не изгонят ли меня из Пайкса за такое? Не забанят в порталах? И пока я сомневался, в руках служителя вновь начал разгораться свет. «Я же сказал, не дам добить!» — с явной угрозой сказал я, хоть убивать меченого еще не решился. Вот в этом я был точно уверен. Может, мне и нельзя атаковать этого ублюдка, но убить Герка я не дам в любом случае. С этой мыслью я одним быстрым прыжком добрался до оторванных ног моего союзника и пинком метнул их в ту же кучу обломков, куда и первую половину. «Пусть соединяется!» А также парой шагов я легко успел перекрыть траекторию атаки. Грёбаный светометатель может теперь засунуть копье себе в зад, потому что в Герка ему не попасть. «Тебя не должно быть здесь», — повторил служитель и внезапно запустил копье совершенно в другую сторону, на запад. И только тогда я понял, кому предназначалась эта атака. Жаль, что понял поздно. Переместить меня отсюда ублюдку помешал лишь активный квест. Квест «Сопровождение Катрины», если быть точным. Все просто. Умрет ребенок, провалится квест, и помеха исчезнет. Ярость накатила на меня, как цунами, и без следа снесла все вопросы и сомнения. Наплевать на последствия и репутацию с мэрией, служитель подохнет здесь и сейчас». В гневном порыве я бросился на рыцаря с голыми руками. Конечности распрямились, будто пружина, и за один миг вся дистанция между мной и священным светилом снизилась до нуля. Звон металла эхом разлетелся по площади. Противник, беспомощно кувыркаясь в полете, влетел в основание лестницы, доспех потускнел и местами промялся. Удар, еще удар и еще... Меченый сопротивлялся, но его сил не хватало даже, чтобы сдвинуть меня. Из покореженного забрала доносился непрекращающийся поток ругательств. Или это молитва у них такая? Плевать. Удар, удар, удар. Я бил беспомощный доспех до тех пор, пока силы не начали меня покидать. Силой чистой ярости я пытался удержать внутри мощь режима тромбли, и вскоре она ожидаемо ответила неминуемым откатом. Наплевать на мощь последствий. Главное — прикончить грёбаного служителя, что, не задумываясь, готов трусливо отдать в жертву жителей собственного города. Я бросил плывущий взгляд на маркер рыцаря в измятой и потускневшей броне, в надежде увидеть цифру здоровья ниже 30% и казнить ублюдка на месте. Служитель церкви. Уровень 20. Здоровье 100%. Результат заставил лишь громко рассмеяться. Ругаться не было смысла. Я даже знать не хочу, каким образом бездыханный и настолько искореженный доспех вообще может иметь полную полосу хитпоинтов. «Шлем, стащи!» — раздался сзади слабый, смутно знакомый голос. Силы покидали столь же стремительно, как появились. Расходовать последние крохи на поворот головы к источнику голоса я не стал, а вложил их все до капли в рывок рукой. Тело резко потяжелело, и я беспомощно рухнул рядом со служителем. Шлем едва слышно покатился в сторону. Все, что я мог рассмотреть под отходниками, — это логи. Такое ощущение, что либо синхронизация упала ниже плинтуса, либо базовые характеристики ушли в минус. «Вы нанесли удар служителю церкви. Уровень 20. Урон 0». Цель неуязвима. Вы нанесли удар служителю церкви. Уровень 20. Урон 0. Цель неуязвима. Вы нанесли удар служителю церкви. Уровень 20. Урон 0. Цель неуязвима. Вы нанесли удар служителю церкви. Уровень 20. Урон 0. Цель неуязвима. Внимание! Вы содействовали убийству служителя церкви уровень 20. Проверка на изменение репутации. Успешно. Содействие в убийстве персонажа с отрицательной кармой. Карма плюс 85. Текущий показатель кармы минус 3. Скрыто. Репутация с регионом повышена. Проверка на предметы. Успешно. Получен амулет служителя. Получен предмет записки младшего служителя. Внимание! Доступен квест «Тайна Ордена Служителей 1». Вы стали свидетелем преступных деяний, совершенных членом Священного Ордена. Передайте полученные доказательства мэру для получения награды. Награда неизвестна. Штраф – нет. Принять – да, нет. От изучения выпавшей информации отвлек знакомый приступ боли, будто укол поставили. Зрение обрело четкость, а в мышце вернулась сила. Я приподнялся и первым делом посмотрел на рыцаря. Логи не врали, он действительно сдох. С дырой наполовину башки не живут. Рядом с трупом стоял пошатывающийся герк, точнее его тощая версия, которую небрежно сшили из двух кусков. Вместо полноценной ноги у меченого медленно прорастал тонкий отросток, местами в туловище зияли дыры, а спирали были вдвое тоньше обычного и пульсировали, будто светодиодная лента. Но Геркулеса это никак не напрягало. Его довольная рожа светилась от счастья ярче, чем доспех 10 минут назад. «На кой хрен тебе столько силушки, если потом становишься не опаснее трупака?» — покачал головой здоровяк. «Лучше бы иголками своими кидался». «Ой, иди яблоку воруй!» Вспомнил я один из подвигов Геркулеса из мифов и заприметил, что конец одной из спиралей оказался воткнут мне в ногу. «Чего воровать?» – переспросил Герк и осторожно попытался перенести вес на утолщающийся отросток ноги и едва удержал равновесие. «Яблоки волшебные, из сада. Ладно, успеешь еще. Лучше скажи, это что такое?» – указал я пальцем на проткнутую ногу. «Выдернуть или нет, я еще не решил». «Ясно. Опять головой ударился». «Не сильнее, чем он», — возразил я и кивнул на дохлого владельца доспеха. «Скажи, хоть ты мне помогаешь или наоборот?» «И то верно», — согласился здоровяк. «А ты как думаешь?» Я взглянул на логи. «Ничего нет. Видимо, слабоватый интеллект еще». Прислушался к ощущениям. Отходняк отпускает. Динамика явно позитивная. «Помогаешь», — подвел итог я. «Но откуда тебе известна механика? Я сам еще не научился толком пользоваться этой силой». «Мы похожи, Ян», — пожал плечами Герк. «За мою силу тоже приходится платить». С этими словами Геркулес предпринял вторую попытку твердо встать на ноги. На этот раз успешно. Здоровяк опять улыбнулся, похрустел шейными спиралями и без предупреждения ломанулся на запад. Вот у кого душа героя. Едва смог двигаться и сразу побежал на помощь Сайле и Катрине. Но в отличие от Герка, я видел по мини-карте, что они живы, да и квест сопровождения Катрины был еще активен. Иначе бы тоже... А что тоже? С этой мыслью я попытался встать. Удалось с трудом. И меня резко замотыляло во все стороны. Я не вижу себя со стороны, но, боюсь, у меня видок даже хуже, чем у Герка. Хоть опасных дебафов нет, а здоровье замерло на отметке 24%. Я напряг свое зрение в попытке разглядеть хоть что-то в западной темноте, но безрезультатно. Попытался прислушаться. Тишина. Полагаю, мой радиус слухового обнаружения сейчас 3 метра. Дал сигнал ногам попробовать встать и пробежаться, а они ответили судорогой, и я плюнул на все попытки геройства и плюхнулся обратно на землю, устремив взгляд на лестницу в небо. Совершенно непримечательные серые ступеньки, такие же обычные, как и здания вокруг, разве что целые, без каких-либо креплений и поручней. Самая простая лестница, как в подъездах обычных домов. Только как держится эта конструкция, было не очень понятно. видимо, тоже не обошлось без энергии барьера, то есть первоалтаря. По словам Герка, этот чудо-алтарь 1,5 метра в высоту и в диаметре не менее 10, а располагается к югу от нашей позиции, не так уж далеко. Здоровяк даже пометку обещал сделать на карте минут за 5 до того, как слететь с катушек. «Лучше?» — голос здоровяка звучал бодрее. «Как же быстро он регенерирует? Интересно, это способность такая, или мы все на его уровне так будем?» «Лучше», — машинально ответил я и обернулся, ожидая от Инмо подвоха в очередной раз. Но на этот раз обошлось. Герк уверенно шел впереди и бережно нес на руках раненую Сайлу. Без полосы здоровья сложно было сказать, насколько сильно она пострадала, но плечо девчонки было в мясо разорвано и срасталось явно не так быстро, как у Геркулеса. Но здоровяк был доволен, хоть и слегка встревожен, а значит, ее жизни ничего не угрожает. Интересно, сколько надо интеллекта, чтобы увидеть информацию о ее персонаже? Или дело в том, что я мелкого уровня? «Закрыла собой», — пояснил здоровяк. «Катрину?» — переспросил я очевидное и стал искать ребенка глазами. «Меня», — тихим голосом ответил Чак и вышел из темноты, а рядом с ним двумя руками держалась за папу заплаканная Катрина. То ли от радости встречи с отцом, то ли от горя из-за раны подруги. «Что-то новенькое», — не поверил я своим ушам. «Сайла подставилась и бросила ребенка без защиты?» «Я не ребенок», — возмутилась Катрина и вытерла слезу. «И она поправится. Поправится ведь, да?» «Поправится, не переживай», — мягко ответил я. «Иди, старик», — вдруг серьезно выдал Герк и замер. «Хватай ребенка на руки и беги, живо!» «Но ведь там центральный храм. Меня потом накажут за осквернение святыни. Неужели нет другого выхода?» — взмолился Чак, перекрещиваясь. «Чем накажут?» — загоготал здоровяк. «Ты уже в аду, и сейчас видишь из него выход. А простоишь тут еще пару минут, и смотреть сможешь только на то, как твою дочь разрывают на куски». Эффект возымел действие, и вратник побежал, спотыкаясь и озираясь, но побежал. Я лишь на пару секунд остановил его у самой лестницы и прошептал ему на ухо имена персонажей. «Как выйдешь наружу, бери жену и сразу же найди любого из них. Передай, что от меня, и расскажи все, что произошло. Тебя и твою семью защитят», — отчеканил я. Важно было передать информацию наверх ребятам, а там Мигель уже сам разберется, что с ней делать. А зная Лайю, за девочку можно тоже не переживать, хотя сейчас Катрина сама очень переживала. Сидя на руках отца, она с огромным трудом сдерживала слезы, ни на секунду не отводя взгляд от Сайлы. «Спасибо!» — яростно закивал Чак и метнулся вверх по лестнице. «Защити ее, пожалуйста, спутник!» — навзрыд закричала Катрина, и в логах появилась новая запись. «Внимание! Квест сопровождения Катрины выполнен. Получены очки опыта. Уровень повышен. Текущий уровень — 33. Свободных очков характеристик 1. Получены очки кармы. Плюс 25. Текущий уровень кармы – плюс 22. Скрыто». «Положись на меня», – громко ответил я. «И, Чак, передай там бездельникам, пусть почаще заглядывают в таверну». «Положиться на тебя?» – засмеялся Герк. «А какая, прости за грубость, ваше спасательство от тебя сейчас польза? Говори, что хочешь, а Катрину я таки спас. А ты разве не пойдешь наверх? Взял бы Сайлу на руки, поднялись наружу и жили бы долго и счастливо», — начал мечтательно рассуждать я. «Нам с ней нет пути наверх», — грустно ответил здоровяк. «А ты почему не уходишь?» «Дела у меня тут спасательские», — поделился я. «Еще одному надо помочь. Парнишке с железной палкой. Покажешь, где его бросил?» «Покажу. Чего не показать? Но ты ведь в курсе, что поживешь еще только...» 2 часа, помню. Меня устраивает». «Собственно, а Чака с ребенком зачем напугал? Тут же нет никого на километр вокруг». «Не было раньше, пока мы не грохнули священное светило с его защитной световой аурой», — пожал плечами Геркулес, приводя свои спирали в боевую готовность. «Ага, ладно. А с какого хрена мы тогда не убегаем?» – запаниковал я. «Ты что, их перебить всех собрался?» «А чё, не надо убивать?» – искренне удивился Герк. «Призраки тебя дери! Как ты тут вообще выживал? Бегом, девчонку на руки и валим!» «Лады», — легко согласился Геркулес и сделал шаг к Сайле, но она уже стояла на ногах и пристально смотрела на самую верхушку лестницы. «Она в порядке», — заорал я. «Уходим». Но на девчонку это не возымело никакого эффекта. Паника накатывала с новой силой. Не для того я решил остаться внизу, чтобы так бесславно сдохнуть. «Я на самом деле смогла ее спасти». Вдруг раздался удивленный мягкий голосок.